Глава вторая. Защита Хойты. Саты высадились на западном побережье и, вопреки ожиданиям, не начали грабить ближайшие фермы. Как раз наоборот. Поначалу устроили лагерь прямо на берегу, будто на пикник сюда прибыли. Ну а затем, после неспешной трапезы и легкого дневного сна, вполне себе бодро двинулись в сторону морской лестницы. Будто бы им кто-то подсказал, куда именно нужно идти. А раз они идут сюда, значит, наверняка понимают, зачем. Имея в виду, что кто-то сообщил им о том, что здесь собралась вся местная армия, и они идут сюда разгромить ее. Ну а затем, когда все защитники падут, саты примутся грабить и разорять остров, не боясь уже никого и ничего. Да вот только проигрывать сражение или уж тем более сдаваться без боя никто не собирался. А раз уж я собрался сражение выиграть, пока еще есть время, стоит подумать, где лучше всего встретить врага. Добраться сюда они смогут хоть и не быстро, но явно это займет день. Максимум два. А значит, у меня есть возможность выбрать место, где проводить предстоящее сражение будет наиболее выгодно для нас. В частности, нужен подходящий рельеф местности. Например, возвышенность, на которой станем мы, и к которой нельзя зайти с тыла, с фронта. Впрочем, это слишком жирно я хочу. Если и попадется подобный участок, то я его расценю просто как подарок богов, но подарка не получилось. Ничего подобного на карте я не увидел. Ну да ладно, может, по пути найдем. Вместо этого я решил двинуться вперед, навстречу с сатом. Была по пути пара интересных мест, которые я бы хотел оглядеть, так сказать, вживую, и уже на месте принять решение. Стоять и ждать врага или идти дальше, искать иное место. Оказались же мы сейчас на широком поле. Справа шумел густой лес, слева расстилался луг, причем до самого горизонта. Луг этот был густо заросшим. Трава доходила до пояса, а в некоторых местах и вовсе до груди. Враг, стоит ему только появиться вдали, будет виден сразу. А что он здесь появится, я не сомневался. Дело в том, что с западного побережья, если верить карте, к морской лестнице вела всего одна дорога. Да и дорогой ее назвать было сложно. Скорее уж тропа, причем обильно заросшая. Даже невзирая на то, что по ней должны были довольно часто катать повозки с ближайших и дальних ферм с самого побережья. Так что саты, как и другие чужаки, этого места не знающие, должны будут топать именно по этой тропе, никуда не сворачивая. Что ж, я вновь огляделся. Мое войско можно расположить прямо здесь, на небольшом подъеме или холме, если угодно. Чтобы добраться до нас, противнику придется бежать не только по тропе, но и продираться через высокую траву, чтобы ударить по всей линии обороны. Сатам добраться до нас будет довольно сложно. Они устанут и, наконец, должны будут потратить много времени, чтобы вступить в бой. А как следствие, наши лучники смогут сделать на залп другой больше. К слову, они будут стоять на самой вершине холма, то есть передние ряды бойцов им мешать не будут. Да, определенно это хорошее место, особенно мне нравился лес. Если не получилось найти возвышенность, защищенную с трех сторон, то нужен был вот такой холм и лес поблизости. А здесь все это есть. Вот холм, вот лес, вот возвышенность, где нам будет удобно обороняться. Точнее, принимать удар противника. Отражать его атаку. Плюсом еще идет довольно сложная местность, затрудняющая движение врага и повышающая возможности наших стрелков. «Будем встречать сатов здесь», — объявил я своим соратникам. «Здесь?» Рокан удивленно огляделся. «Почему именно здесь?» «Место удобное», — ответил я. «Удобное для чего?» «Для встречи», — хмыкнул я. «Все сам увидишь потом». «Ха, заинтриговал». «Значит так», — приказал я. «Броди!» Броди, после того, как собрал тяжей, передав их в подчинение Хорику и Торстейну, приятелям Рокана, был мной назначен командовать большим отрядом щитовиков. К слову, последних я вооружил из, так сказать, собственных запасов. Выглядели они как разношерстная арава, но все же более-менее научились быстро и по команде разворачивать стену щитов, держать строй, а главное, у всех были щиты, топоры или мечи, была какая-никакая броня. «Звал». Броди вынырнул, словно из-под земли. «Прикажи людям расчистить площадку. Нужно убрать все крупные камни, а лучше даже набросать их по склону». «На кой черт все это надо?» — удивился Бродди. «Чтобы с Сатом было сложнее лезть к нам», — догадался стоящий и слушающий наш разговор Рокан. «Надо же! Сечет! «Ой, непростой он человек, непростой. Уж не игрок ли часом?» «Именно», — кивнул я. «Затем все проверь. Выстрой бойцов так, чтобы за ними были и копейщики, и лучники. Причем последним не должны закрывать обзор». «Понял». «Отлично. А мы пойдем посмотрим, чего у нас вон там». Я направился по дороге вниз, а затем и вовсе свернул в густые заросли. Двинулся к лесу, раздвигая траву руками. Рокан, его приятели Торстейн и Хорик последовали за мной. Мы вошли в хвойный лес, и я втянул воздух полной грудью. Обожаю этот запах. Дома, в реальном мире, мне не часто доводилось выбираться в такие места. А когда все же получилось, я чувствовал неимоверное удовольствие. Здесь все было буквально засыпано прошлогодними иголками и шишками. Трава, если и была, то росла эдакими кусками, островками, с трудом пробиваясь через этот слой, словно броня, закрывающая землю. «Вот здесь будешь сидеть ты», — заявил я, повернувшись к Рокану. «Я?» — удивился тот. «Один?» «Нет, не один. Возьмешь несколько воинов, десятка два-три, и будешь ждать сигнала». «Сигнала к чему?» «Сигнала на атаку», — ответил я. «Ха, кажется, понял, что ты задумал», — усмехнулся Рокан. «А Торстейн и Хорик?» «Они будут с тобой. Поглядим, как у нас будут дела. Если плохо, то их отряд поддержит твой. Если же дела наши будут идти, как я планирую, то у них будет другая задача». «Может, расскажешь, что задумал?» — предложил Рокан. «Вдруг что упустил?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, все продумано и решено. Нигде не должно быть никаких ошибок». «Ну, как хочешь», — кивнул Рокан. «Вот так вот, не спросив ни... Все хотел узнать», — совершенно неожиданно для себя выдал я. «О чем?» — спросил Рокан. «Как ты оказался на этом острове? Чем жил раньше?» «Не думаю, что сейчас время и место, чтобы об этом говорить», — покачал головой Рокан. «Вот так, мол, отстань». «Ладно». Спросить напрямую, игрок ли он, я не могу. Сам признаваться он не захотел, но... Есть еще пара способов, как это проверить. И я обязательно использую их. При случае. Сатты появились ближе к закату. Солнце еще было видно на небосклоне, и по моим прикидкам у нас было еще часа два до наступления сумерек. Впрочем, даже больше времени было. Пока солнце еще зайдет. А до этого все отлично видно. В том, что я смогу разбить сатов, ни секунды не сомневался, но это не было главной задачей. То есть это было самым главным, ибо если бы мы проиграли, на всех последующих планах можно было ставить крест. Но для меня победа над их армией, если можно было назвать 200 бойцов, была лишь половиной дела. А для того, чтобы осуществить задуманное, закончить и вторые полдела, я не мог позволить себе выпустить отсюда ни одного противника. Они должны были остаться здесь все. Навсегда. Мое воинство заметно нервничало, но все же никто не трусил, не паниковал. Все молча стояли и ждали, когда саты приблизятся достаточно близко. И тени тянули. Только появившись вдалеке, они несколько минут протоптались на месте, рассматривая нас, а затем без всяких колебаний бросились вперед. Босые, одетые в звериные шкуры, не имеющие никакой брони и уж тем более шлемов. Они не признавали ни щитов, ни какого-либо другого оружия, кроме собственных мечей. Что-то вроде кукри, разве что еще больше изогнутые, формой больше напоминающие серпы, являющегося и оружием, и инструментом, и религиозным символом их веры. Саты напоминали мне дикарей, эдакую местную разновидность индейцев. Они орали, будто дикие животные или хищные птицы, пучили глаза, кривили рожи, пытаясь нас напугать. Ну-ну. Лично я и не такое видел. В свое время очень увлекался просмотром ужастиков в ночное время, так что свою норму по производству кирпичей я уже давно выполнил. И уж тем более открывать конвейер из-за этих полудурков я сейчас не собирался. Совершенно не впечатляют их ужимки. Бег их, впрочем, закончился довольно быстро. Продираться сквозь высокие заросли было довольно трудно, хотя часть отряда противника двигалась на нас быстро. Эти шли по дороге, в отличие от своих соплеменников. Причем с каждой секундой число тех, что выходили из зарослей на дорогу, росло. Их отряд, бросившийся изначально по всей ширине, уже сбился в эдакое подобие колонны, двигавшейся строго по дороге. И это лишь увеличивало наши шансы на победу. Сатам нужно было преодолеть почти 200 метров по довольно-таки сложной местности, затем еще залезть к нам на горку и там уже вступить в бой. А ведь я вижу отсюда, что многие уже выдохлись. Нет, они все еще продолжали бодро идти вперед, однако были взмыленными. Их тела покрыл пот, что свидетельствовало о том, что, вступив в бой, надолго им дыхалки не хватит. «Лучники!» — крикнул я. По моим прикидкам, расстояние уже было таковым, что противника можно было достать из лука. Гудред тут же что-то проорал своим подчиненным, и все они изготовились для стрельбы. «Давай!» — заорал Гудред и первым спустил тетиву. Не сказал бы, что у них получилось сделать одновременный залп, но они пытались. Да. Если хочу получить войско дисциплинированное, вышколенное, то еще предстоит много работы. Стрелы улетели во врага, и тут же до нас донеслись крики боли. Вопли раненых и угрозы уцелевших посыпались на нас, но мне, как и моим бойцам, было плевать на ругательства и обещания сатов. «Давай!» Еще один залп улетел в противника. Интересно, еще один успеет сделать или нет? Так и успели. Прежде чем схлестнуться с противником, я успел окинуть местность взглядом. Как минимум десяток трупов остался на дороге. А нечего было сбиваться в кучу и идти плотным строем. А сколько мертвых сатов осталось в высокой траве, разглядеть не удалось. Успел я увидеть и нескольких раненых. Один с ногой и торчащий из нее стрелой сидел на дороге, а его товарищ, с виду целый, пытался помочь. «Молодец! Так и надо! Помогай раненому и не вступай в бой! Чем меньше сейчас ваших дойдет на наших рядов, тем лучше!» По моим прикидкам, отряд сатов, пока только пытаясь добраться до нас, потерял 20-30 человек. Десяток или чуть больше упокоились, остальные — раненые. Что ж, уже неплохо. Далее мне стало не до размышлений. Противник ударил в наш первый ряд, однако прорвать не смог. Волну сатов приняли на щиты, и тут же в дело вступили наши копейщики. Стоит признать, саты были яростными и настырными. Я это на собственной шкуре прочувствовал, так как стоял в ряду вместе с другими бойцами, держа перед собой щит. Саты давили так, что я боялся не выдержать, не выстоять, и это при условии, что прекрасно знал, держаться мне нужно не так уж и долго. Однако выдержал, как и остальные наши бойцы. Насколько мне было видно, никто не дрогнул. Шеренга устояла, нигде не дав брешь. Копейщики стояли позади нас, работали на износ. Подгоняемые рыком Ури, они стреляли копьями со скоростью пулеметов. Но асаты, не имеющие никакой защиты, не способные ударить в ответ, поджимаемые сзади своими соплеменниками, удерживаемые нашими щитами, могли лишь умирать. Они падали вниз, на землю. На их тела тут же взбирались новые воины, с новой силой напирающие на нас. «Назад!» — заорал я, и вся шеренга тут же отступила. К сожалению, сделать это одновременно у всех не получилось. Кто-то увлекся, кто-то не услышал приказ, у кого-то попросту не получилось, противник как раз навалился. Но все же мы смогли отступить и сделать именно так, как я об этом говорил. Два шага назад, и все. Наши ноги скользили по земле, успевшей пропитаться кровью. Да чего там, все мы были в крови. Уж меня-то точно уделали полностью, с ног до головы. Вон, даже рука, удерживающая щит, и то в чужой крови. Все, отошли. Теперь стоим и не двигаемся. Честно говоря, и в момент инструктажа бойцов, и уж тем более в момент, когда я отдал приказ, были у меня большие сомнения на тот счет, что все удастся. Или, если говорить предметно, я откровенно боялся, что бойцы, начав пятиться, совершенно забудут о том, что я им говорил. Или же будут действовать инстинктивно. Или же запаникуют. Короче говоря, были очень большие шансы того, что щитовики отступят слишком далеко или вовсе побегут. Вообще, с отступлением неважно, на два шага или на 200 метров, есть такая проблема. Сложно себя заставить остановиться. Когда ты отходишь, отступаешь, убегаешь, когда вокруг тебя все остальные бегут, и даже если ты помнишь, где и когда должен прекратить бежать, должен крепко встать на ноги и развернуться, встретить неприятеля, бывает очень сложно это сделать. Ты смотришь на других, продолжающих удирать, они глядят на тебя. Ты испытываешь сначала легкую панику, затем она нарастает, ну а потом, когда она полностью тебя захлестнет, когда ты увидишь, что те, кто бежал впереди тебя, продолжают убегать, ты можешь решить, что и тебе следует так сделать. Но не здесь и не сейчас. Я сделал положенные два шага и замер. Бойцы, находящиеся рядом со мной, бросающие быстрые взгляды в мою сторону, тоже замерли. Остальная шеренга, может, и отошла чуть больше, но все же остановилась. Получилось. Стоим. Враг, до этого лезший на нас, оказался в худшем положении. Мало того, что нужно продолжать карабкаться вверх, мало того, что под ногами куча камней, так теперь еще нужно перелезать через трупы из своих же раненых, лежащих на земле, зажимающих раны, пытающихся удержать кишки в руках. Едва саты двинулись, как раздались крики. Раненые, которых попросту затаптывала очередная волна наступающих, орали от боли, погибали под ногами соплеменников, а сами наступающие то и дело подскальзывались. Падали, оступались, ведь лежащие на земле недобитки пытались извернуться. Брыкались, не желая умирать. Мда, раньше сатам было проще. Они просто залезали на трупы в несколько слоев, лежащие возле нашей шеренги, нависали над нами, и мы были вынуждены поднимать щиты вверх, принимать удары, обрушивающиеся на наши головы, ну или вовсе быть готовыми к тому, что кто-то из обезумевших саттов прыгнет на нас, вглубь построения, и попытается устроить вакханалию. Однако теперь противник был в худшем положении. Ему нужно было атаковать нас снизу. Щиты вновь сомкнулись, не пропуская вперед сатов. Копейщики принялись бить через плечи впереди стоящих. Несколько раз кто-то словно бы с разгона врезался в мой щит, пытался меня продвинуть, протиснуться в щель, но каждый раз я выталкивал врагов назад. Несколько раз над щитом мелькала чья-то рука с зажатым в ней изогнутым мечом, вот только ничего сделать она не смогла. Из-за щитов бить было крайне неудобно. Впрочем, если бы саты исхитрились, нам бы пришлось туго. Я еще даже не вытащил из ножен меч, не схватился за топорик, которым заменил тот, что мне сломал наемник-южанин, а обеими руками удерживал щит, на который давили враги. Не знаю, как долго все это длилось. Может, минута, а может и часы, но в какой-то момент я почувствовал, что давление спало. На щит никто не давил, не мелькали руки и мечи, не было крика сатов, полного ненависти и ярости. Я опустил щит и обнаружил, что саты не выдержали. Отступили, чтобы перевести дыхание. Весь пригорок был завален трупами. Однако среди них были еще живые. Они орали и вопили, но на них никто не обращал ровным счетом никакого внимания. Неужели удалось? Неужели отбились? Я вытер пот со лба и тут же сообразил, что бой еще не закончен. Более того, я не рядовой воин, и именно от меня зависит то, станет ли это сражение настоящим разгромом для сатов. «Держать строй!» — заорал я. «Сейчас опять попрут!» Я был прав. Перерыв продлился не больше минуты, а затем саты вновь двинули на нас. Пока у меня оставалось несколько секунд до того, как вновь придется удерживать напирающего врага, следовало сделать кое-что. «Хватит!» — вновь захрипел я. «Датен!» Хускарл появился сразу, стоило мне только его позвать. «Давай сигнал нашим!» — приказал я. «Только Рокану! Скажи Гудроду, пусть выдвигается!» «Понял!» — просиял Хватти, ускользнул куда-то назад и спустя несколько секунд отчаянно замахал зеленым флагом. «Ну-с, теперь главное, чтобы Рокан не подвел. Я же выставил перед собой щит, в который снова ударила волна наступающих.